как заниматься политикой. Все знают, что нельзя говорить о политике за ужином, поскольку это лишь расстроит присутствующих. Следовательно, люди, которые хотят все свое время посвятить политике, твердо намерены расстраивать других изо дня в день. В стране с двухпартийной системой выбор в пользу одной или другой партии означает добровольное отключение половины мозга. Поэтому неудивительно, что политики часто кажутся полоумными. Начинать карьеру нужно с самой юности, если вы надеетесь чего-то добиться в политике. А это значит, в вашей жизни не будет колебаний во взглядах, когда вы кидаетесь то слева направо, то справа налево, по мере того, как становитесь старше. Часто люди уходят в политику, желая лучшего будущего для своих детей. Наградой им служит то, что эти дети впоследствии материализуются в противоположном секторе политической арены. Молодые и многообещающие политики начинают карьеру на уровне местных органов управления, из-за чего имеют место такие странные явления, как обсуждение расходов приходского совета на парковую скамейку по всем партийным линиям, с неимоверным энтузиазмом, пылом и злобой. Вот почему у нас в парках нет скамеек. На время выборов граждане, увлеченные политики, устанавливают таблички рядом с домом. Таким образом, они намереваются мгновенно изменить политические убеждения всех, кто проходит мимо. На деле же прохожие просто вычеркивают таких активистов из списка приглашенных на званый обед. Чтобы стать политиком, нужно уметь говорить с огромным энтузиазмом, уверенностью и искренностью обо всем, что не является ответом на заданный вам вопрос. Еще нужно демонстрировать полную и непоколебимую верность партийному лидеру, кто бы им ни был на этой неделе. И, наконец, нужно выработать в себе чувство локтя, сотрудничая с другими членами партии. Это не означает, что следует переспать со всеми, с кем только можно. Существует только три вида людей, которые стучат в двери к британцам. Водопроводчики, религиозно настроенные психи, и политики, причем все они обещают что-то исправить в вашей жизни. Если только вы не очень-очень одиноки, или у вас не сломалась стиральная машина, не впускайте в дом никого из них. Помните, если бы политики приносили хоть какую-то пользу, их телефоны размещали бы в желтых страницах. Если вы действительно хотите изменить мир, можете предпринять решительные действия при помощи средств массовой информации. И можете не предпринимать решительных действий, а просто завладеть средствами массовой информации. Другой способ – стать большой шишкой в бизнесе, а потом купить всех политиков оптом. Естественно, вы не будете откровенно предлагать им деньги. Но вы сделаете то, чего не сделает никто другой. Пригласите их на ужин,